У меня, наверное, частичная потеря памяти. Не помню некоторые отрезки жизни, но иногда бывает что-то вроде видения и с головной болью часть памяти возвращается. Симптомы зафиксированы. Используйте капсулу для продолжения постановки диагноза. Безэмоциональный голос резанул слух. Можно было сделать и более приятный голос. В это время капсула медленно раскрылась, открывая моему взору белые ложи. Делать нечего, нужно ложиться. Затем также бесшумно эта штуковина закрылась, оставив меня в полной темноте. Не то чтобы я боялся замкнутых пространств или темных мест, но это слегка волнительно. До начала диагностики 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Запуск диагностики, голос затих, затем меня что-то кольнуло, и я отрубился. Словно из тумана до меня донеслись два голоса. «Давай, его уничтожим, пока он в беспомощном состоянии. Не будет его, не будет проблем у Альянса. Нет, так нельзя. Он может стать нашим союзником в борьбе против Империи. Мы не можем потерять такой шанс. Да брось ты, как он может стать нашим другом? Он не понимает нас, мы не понимаем его. Подумаешь, он знает наш язык. И вообще это ненадежно, возлагать будущее на кого-то одного. Он ведь просто человек, подумаешь, со сверхтехнологичной штукой в башке. Не говори так, он мощнее нас всех, да он может весь этот корабль одним щелчком пальцев уничтожить. Тем более я ему не доверяю. Вот почему мы до сих пор живы в таком случае, что ему от нас нужно. Я не знаю, давай не будет говорить о таких вещах. А кто знает, что у него на уме? Вот вздумается ему, и разлетимся мы на атомы. Его нужно уничтожить и прямо сейчас. Стой, а ты подумал о том, что он может быть, нас сейчас слышит? Да нет, как такое возможно? Он же погружен в глубокий сон с помощью медикаментов. А ты уверен, что они на него подействуют так же, как на обычного человека? Лечение завершено, открытие крышки капсулы. Какого? Мы слишком заболтались. Бежим. Самообладание полностью вернулось ко мне. Слух, обоняние, осязание, зрение. Я заметил двух пацанов, которые спешно старались сбежать из комнаты, но у них почему-то не получалось открыть дверь. Стоять, пупсики. Куда это мы намылились, а как же убить меня? Сказал я, издеваясь над ними, и скорчил страшную рожу. Они взвизгнули, как два маленьких поросенка и бросились на утек с удвоенными усилиями. Забавные кадры. Я встал слез с лечебного ложа и пошел к выходу нетвердой походкой. Интересно, сколько я провалялся в этой штуке. Хотя это не самый главный вопрос. Восстановилась ли моя память? Вроде бы особых изменений не чувствую. Будет весьма жаль, если эта высокотехнологичная и сверхдорогая железяка так и выполнила свою функцию. Но может, стоит немного подождать? Не знаю. Я витал в своих мыслях, как корабль сотрясло. Мощный толчок отправил меня в свободный полет. Махание руками не принесло никакого результата, и я врезался в стену. Чем вы думаете? Конечно, же головой. Все в порядке? Тут человек без сознания. Медиков сюда, медиков. У него сильное кровотечение. Это же тот гость. Срочно в медблок. Быстрее. Большая кровопотеря. В саркофаг его. Успели, он еще жив. Начало лечения. Я пришел в себя в странной комнате с белыми стенами. Никаких окон или дверей. Глава 29. Узнать правду. Что это за место? Подумал я, как белая комната взорвалась фонтаном красок, выбросив меня в диковинный мир яркого дизайна. Сверхнасыщенные цвета, от которых поначалу болели глаза. Мир, состоящий из кусочков, которые островами парили в воздухе. Лишь дорожка из красного кирпича проходит между ними, опоясывая все пространство. Что это за наркомания? Я присел на месте, где стоял до этого. Это визуализация вашего подсознания, император, ответил интерфейс. ХМ, попытать счастье и отыскать здесь свои воспоминания, что ли? Спросил я пустоту и побрел по дорожке, которая, скорее всего, означает хронологию событий. Император, зачем вам двигаться в прошлое, когда можно идти в будущее? Не унималась панель быстрого доступа. Ага, еще чего скажешь? Я поставил цель, значит, я ее добьюсь. Эти воспоминания часть меня, я должен их узнать, в противном случае, как я могу чем-либо заниматься, если внутри у меня будет полнейший бардак. Каждый шаг становился труднее, но я продолжал движение. Император, опасно заходить так глубоко. Есть барьеры, которые вам не подвластны. Не останавливай меня, я знаю, на что иду. Император, разрушение себя ради нескольких воспоминаний не стоит того. Чтобы что-то построить, Сначала нужно что-то разрушить. Не на каждом основании будет стоять дом. Не на каждом, а как иначе? Но разве из-за этого не нужно строить дом? Это нелогично. Это странно. Это глупо. Человек сам по себе не поддается логике. Всегда остаются чувства, интуиция, догадки. Кажется, я случайно сломал высокотехнологичное устройство. Но что это тут у нас? Я посмотрел на небольшой островок, летающий в метре от дорожки. Воспоминания о том, как я играл за компьютером в тот день. Вроде бы ничего примечательного тут нет, но в то же время, что-то здесь не так. Я по-быстрому промотал этот эпизод, практически ничего и нет, за что можно зацепиться. А это тут что? Я только сейчас обратил внимание на диалог после матча. Проект «Купол», неужели это было приглашение в игру, искажающую реальность? А не приходило ли мне электронное письмо с примерно таким же заголовком в те дни? Может быть, и было такое. Черт, что за странная дичь творится? Одному человеку приходит сразу несколько приглашений не абы куда, а в проекты по освоению инопланетной игры, про которую ничего толком и не известно. Странно все это. Я попробовал пойти дальше по дорожке, но ноги словно сковало льдом. Настолько их было сложно оторвать от земли. Значит, нужно приложить больше усилий, гораздо больше. Я напрягался до предела, но ступни так и не хотели отрываться от кирпича. А может, надо попробовать другой способ? Я закрыл глаза и представил, как просто перемещаюсь по этой дороге, не отрывая ног. Затем идет самое главное – открыть глаза и… Чудо не произошло, я все еще стою на том же месте. Эх, оказывается… Воздействовать на подсознание не так и легко. Ладно, тогда попробуем силовой метод. Двигайся, чертова дорога. Я напряг все свои мышцы и что было сил, закричал. Вены вздулись на лице, а брови надвинулись на глаза, но ничего так и не изменилось. Я продолжал стоять на одном месте. Такими темпами меня надолго не хватит, силы закончатся и я упаду. А как может сила закончиться в подсознании? Странный вопрос. А насколько далеко простираются мои возможности, в плане могу ли я создать какой-то объект и управлять им в подсознании? Я сконцентрировался и попробовал создать черную точку на своей руке. На мгновение что-то показалось, а потом пропало, или мне показалось. Теоретическая возможность подтверждена, остальное дело практики. Вопрос в том, могу ли я что-нибудь себе таким образом повредить, нужно быть осторожным. Спустя полчаса попыток, проб и ошибок я выяснил, что можно частично преобразовывать подсознание, но чем крупнее объект, тем это сложнее. А форма, цвет, материал и прочие физические свойства не имеют значения. Через множество тренировок у меня получилось создать кольцо. Проблема заключается в моем дальнейшем продвижении, потому что я боюсь представить, сколько времени уйдет на изменение пространства вокруг себя. Да и решение проблемы в лоб, это может быть плохой вариант, а может быть и худший из возможных. Так, а как мне вернуться назад, примерно к настоящему времени? Попробовал сделать один шаг назад, но ноги с бешеной скоростью устремились и понесли меня к начальной точке моего пути. Усилием воли я затормозил, однако оказался почти у старта. То есть большинство моих усилий было потрачено практически впустую. Зато теперь понятно, как вернуться назад. Но нужно продолжать попытки проникнуть в более ранние воспоминания, чтобы в итоге разобраться в случившемся на конференции. Я не могу просто так взять и все бросить. Один шаг, другой, десятый, сотый. Я буду идти до тех пор, пока не доберусь до истины. Никакая другая цель меня не интересует. Ноги наполнялись усталостью, в ботинке словно наливался свинец. Мои шаги постепенно замедлялись, но я продолжал стремиться к своей цели, словно упертый баран, который даже не знает такого слова, как отступление. Град капелек стекал по спине, одежда промокла. Я смахнул пот со лба и сделал следующий шаг. Болели мышцы, ныли кости, но я отверг эти чувства и двигался к цели. Эти знания могут все изменить, ответить на множество вопросов, расставить все на свои места, поэтому я просто обязан добраться до них. Я приостановился, чтобы осмотреть ближайший остров с обрывков памяти. Эпизод того, как я возвращаюсь домой с конференции. Близко и одновременно с этим далеко, нужно приложить больше усилий. Я напряг натянутые до предела ноги еще сильнее и титаническим усилием воли рывком переместил ногу дальше, словно пробивая собой скалу. Конечность взвыла от боли, а я сжал зубы и сделал резкое движение второй ногой. Вперед, только вперед, думал я и прорывался дальше. Массивный груз навалился на спину, словно я тащил на себе скале, прикусил язык и, сжав кулаки, двинулся дальше. Передышка, остановка, нет, я не должен дурным мыслям затуманить мою голову, очистить разум от посторонних чувств, сделать глубокий вдох и пробиться вперед. Если мне не хватает сил, то я должен стать сильнее, если у меня недостаточно закалена воля, я должен укрепить ее. Рывок и ступня с грохотом приземляется на кирпичную дорожку, словно гравитация многократно увеличилась. Одной только волей я собрал остатки сил в твердое ядро, увеличил его и пропитал им тело, каждую мускулу, каждую клетку, каждую молекулу. Еще один шажок, еще другой. Я приподнял заплывшие потом глаза, до какой точки я уже дошел. Рядом висел один из островков воспоминаний. Закрытие конференции, восторженно прошептал я. Мои глаза вспыхнули огнем, я жадно всматривался в мелькающие передо мной картины прошлого. Научная конференция, посвященная теме теории эфира. Закрытие. Множество вспышек фотокамер, гудящая и взволнованная толпа беснуется, напирая в конференц-зале. Люди вовсю обсуждают перспективы нового открытия и тот, кому достался сейчас микрофон, снял с языка у всех вопрос. «Профессор, как думаете, сколько времени потребуется на разработку первого прототипа эфирного реактора? Вы, наверное, невнимательно слушали, или вообще не знаете, что было на конференции?» Но первый прототип уже разработан и успешно протестирован, он замолчал, а затем улыбнулся во все зубы, а больше я ничего сказать, к вашему сожалению, не могу, он вновь взял паузу, посмотрел на свои часы, нахмурился, кажется, время нашего общения закончилось. Всем спасибо за вопросы, на сём конференции объявляется закрытой, помахав рукой, он выключил микрофон на кафедре и удалился. Толпа вознегодовала и принялась выкрикивать всякие гадости. Но профессор их уже не слышал. Я стоял на том же месте в полном оцепенении. Что это только сейчас было? Эфирный реактор? Вероятнее всего этот человек высказал на конференции его теоретическое обоснование, а сейчас отвечал на вопросы непосвященных людей. Но почему я был не в толпе, а наблюдал за всем этим даже не с позиции журналиста, который задал этот вопрос, а с позиции профессора? Ничего не понимаю. Причем у него была практически такая же внешность, как ту, что сделал я себе в игре, искажающая реальность. Неужели это моя настоящая внешность? Тогда я забыл совсем не несколько месяцев, а практически все мои воспоминания – это подделка. Что за чертовщина? Что делает меня самим собой, а что делает Алексеем? Кто же я такой? Я опустился с небес на землю. Вот думаешь, еще немного и дело будет сделано, а тут оказывается, что это просто капля в море и ты настолько далек от цели, что даже и не знаешь, насколько далек. Осторожно оглянувшись назад, я понял, что на огромном пространстве не было ни одного островка, это даже как-то странно. А самое главное непонятно, это последствия моих действий или так и было. Немного передохнул, но нужно продолжать эту битву. Я поднял взгляд на следующий участок дороги, через несколько метров еле-еле виднелось какое-то искажение в пространстве. Опустошить разум и прорваться к цели, ради того, чтобы узнать, кто я такой, мышцы напрягаются, и нога выстреливает вперед, ради того, чтобы разобраться в себе, тело отталкивается от дороги и летит вперед, ради того, чтобы завершить эту череду непонятных похождений и сосредоточиться на том, что важно для настоящего меня. Сердце, закаленное в прошлых битвах, переходит на бешеный ритм, а я перехожу на бег, но бег этот подобен сражению со скалой. Каждое твое действие многократно возвращается тебе же. Стиснув зубы, я прорвался сквозь искажение, и будто бы попал в другой мир. Пространство пронзили трещины, тут и там бушевали черные воронки, в которых я ничего не мог разглядеть. А в нескольких сотнях метрах впереди на дороге был огромных размеров раскол, который словно портал ввел в другое измерение. И вся эта картина создавала давящее ощущение. Я поморщился, что-то мне сразу расхотелось двигаться дальше, но это все наваждение, я должен идти вперед. Попробовал сделать один шаг, черные путы пронзили стопу, и меня захватила боль. Ужасные мучения, словно мою конечность разрывало изнутри. Я отдернул ногу назад. Черт, дальнейшее продвижение видится крайне трудным, но что-то мне подсказывает, что я не так и далек от цели. Я собрал всю свою решимость, свою волю, силу, стремление и, объединив их, двинулся вперед. Что я говорил, когда получил первый кусочек своих воспоминаний с огромной головной болью? У всего есть цена, и если такова цена моей памяти, я готов ее заплатить. Так, неужели во мне что-то поменялось? Нет, я должен вернуть понимание самого себя. Шаг, черные путы обвивают ногу. Шаг, боль пронзает мой разум. Я кусаю губы, но продолжаю свой путь. Шаг, капля крови падает на дорогу. Шаг, боль разрывает меня на куски. Я взрываюсь от нежелания терпеть эту пакость. Резкий взмах руки и противная колючка срывается с ноги. Я отрываю терновник, раз за разом освобождаясь от черных пут. Шаг, другой, третий. Нужно ускоряться, чтобы эта дрянь не могла даже попытаться меня опутать. Мышцы накаляются от напряжения, дыхание сперло, а я бегу. Стремлюсь к своей цели. На последнем издыхании. Силы на исходе. Давление нарастает. Взгляд затуманивается, а я влетаю в черный разлом. Офис, оформленный в минималистском стиле, длинный овальной формы стол, за которым находится множество кресел с людьми в черных костюмах. Как продвигается проект? Дама во главе стола с небольшим давлением задала интересующий только ее вопрос. В общем, отвечающий сглотнул, взял небольшую паузу, а только затем продолжил, очень медленно. Он поймал на себе злобный взгляд и тут же притих. Есть какие-то проблемы, которые не отражены в ваших рапортах. Продолжала свой допрос дама, переводя горящий взгляд с одного человека на другого. Нам критически не хватает профессора. Он понимал, что и зачем делает, а мы просто топчемся на месте. На его фоне мы необразованные макаки с лабораторным оборудованием в руках, ответил, не поднимая головы, с болью в голосе глава исследовательского отдела. Профессор осознал что-то, что медленно сводило его с ума, еще немного, и он бы просто уничтожил бы всю лабораторию. Не убери мы его, все вы сейчас были бы просто мертвы, ответил скользкий тип, сидящий справа от дамы. Его нужно было уничтожить, а не изменить внешность вместе с воспоминаниями. Кто знает, насколько долго будет действовать эта экспериментальная технология, хрипящим, прокуренным голосом ответил грубоватый мужчина, сидящий слева от дамы. Прекратите эти глупые споры, дама ударила по столу рукой, его нельзя уничтожать, он слишком ценный человек для наших целей, но и в проекте участвовать он не может, по некоторым причинам, она замолчала, так и не рассказав самое главное. В комнату врывается взлохмаченный человек в лабораторном халате и, задыхаясь, произносит всего одну фразу. Ментальное подавление профессора слабеет, затем он падает на пол, хрипло задыхаясь. Поднять научный отдел. «Сделайте все возможное, чтобы этот черт не проснулся от своего сна». «Есть, мэм», — выпалил глава научного отдела, отдал честь и тут же выбежал из комнаты. «Активировать боевую тревогу. Подготовить с третьей по восьмую капсулы к погружению. Запустить эфирный реактор. И, черт возьми, кто-нибудь приготовьте мне кофе». Все разбежались из комнаты выполнять срочные приказы. Одна только дама осталась в кабинете, но вскоре и она покинула комнату, мельком посмотрев на портрет профессора, который висел на стене, как дань основателю лаборатории. Комната управления. Множество информационных панелей отображают разные числа и подписи, понятные одним только ученым, что разработали все это оборудование. Несколько человек в серых халатах суетятся над панелями управления, изменяя разные параметры и настройки. Внезапно дверь распахивается и в комнату заходит дама. Какова ситуация? Звонкий голос прорвался сквозь тишину. «Мадам, мы пытаемся стабилизировать систему, но, похоже, он скоро проснется со своими воспоминаниями». Ученый скукожился и максимально сжался спиной в стену, только быть подальше от этой личности. «Ну, так сделайте же что-нибудь. Есть тут какая-нибудь красная кнопка, чтобы разорвать его мозги? Такой кнопки у нас нет». Сдерживаясь, чтобы не сделать ничего, о чем можно потом пожалеть, ответил один из работников. «А что у вас есть?» Дама облизнулась и обшарила глазами всю комнату, как ее взгляд зацепился за аппетитный оранжевый рычаг под прозрачной крышкой, а это что за прекрасная штучка? Она приблизилась и осторожно погладила пальцем защитный кожух, читая текст небольшой бумажки, приклеенной рядом, положение 1, сброс воспоминаний на физический носитель, положение 2, уничтожение из памяти. Интересненько. Она провела языком по губе и замахнулась рукой над рычагом. Несколько пар глаз, молча с ужасом, смотрели за ее действиями, но только один человек решился на шаг, который, скорее всего, будет стоить ему жизни. Рывок и мужские кисти обхватывают тонкое женское запястье, занесенное для удара. Ась, дама повернула голову, чтобы посмотреть на смельчака, осмелившегося ей помешать. Это может вызвать внутренний диссонанс, тем самым убив его. Нельзя опускать этот рычаг. Почему же ты думаешь, что такая малость сможет ему повредить? Мягко пролепетала дама. Ну, это, он хотел что-то сказать, но тут, же запнулся. Вот и все, что ты стоишь, голубчик, обворожительно сказала она, а следом ее голос превратился в лед, то есть ничего ты не стоишь. Стук сердца несчастного оборвался в то же мгновение, словно кукла тела рухнула на металлический пол. Дама еле заметным движением разбила пластиковую крышку и опустила рычаг. На центральном экране появилась огромная горизонтальная полоска, которая начала медленно заполняться. Фиксирую утечку памяти. Матвеев, руки в ноги и бегом искать трещину. Не отрываясь от экрана, прокричал начальник группы. Матвеев в отключке, а приборы показывают какую-то тарабарщину, ответил ему другой подчиненный. А ну дай посмотреть. Начальник оторвался от своей панели, отпихнул подчиненного и приступил к изучению содержимого другого экрана. Это у тебя в голове тарабарщина, а тут у нас утечка из изолированной области в основную память. Полоса на центральном экране полностью заполнилась. С каким итогом закончилась операция? Не хочу вас расстраивать, но часть воспоминаний осталась у него. Тьма, туман и пустота. Мой разум плыл по океану неизвестности, по бесконечным водам потерянных воспоминаний. Информация проходила сквозь меня, но я не мог за нее зацепиться. Образы мелькали перед глазами, плавно перетекая в основную память. Вдруг возникла огромная воронка, которая засасывала воспоминания, унося их прочь. Пространство сужалось, уменьшая темное измерение. Вскоре воронка встретилась с потоком в основную память, и после небольшого хлопка я оказался в основной памяти. Тихий океан кристально чистой воды, что делает меня самим собой. Я погрузился в глубины этого океана. Фрагменты того, как я рос, как изучал науку, как проводил первые эксперименты, как создал первые образцы эфирного двигателя, как задумался о создании более мощного источника энергии. Хотя это были лишь частички от моей памяти, я был им настолько рад. Мои, а не чужие воспоминания, такие теплые и согревающие душу. Моменты, когда радовался, словно маленький ребенок, моменты неудач, когда я грустил, будто весь мир отвернулся от меня. Я перенесся в более поздние воспоминания, к тому моменту, когда началась эта злосчастная конференция. Мельком просмотрел свои же доклады об эфире, об энергии, которую можно получить из него, об принципиальных особенностях двигателей на его основе. Меня интересовало другое, что же было дальше? Почему я потерял воспоминания, почему оказался в другом теле? Я пролистывал час за часом смутных воспоминаний, пытаясь отыскать те моменты, которые раскроют эту тайну. Пока на поверхности океана не появился черный силуэт, я оторвался от поисков и насторожился. Очень не нравится мне эта темнота, летающая вокруг этого человека, мне она напоминает черный раскол, в котором были сокрыты мои воспоминания. Тьма сгущалась, и силуэт обретал все более точные очертания. Я нахмурился, эти линии, эти сгибы, эта фигура была мне знакома, но кто же это? Я напряг память, пытаясь понять, кого мне напоминает эта тень. После уточнения контуров стали появляться оттенки черного на поверхности силуэта, и меня пронзила мысль. Это она, та самая причина, почему я потерял память. Тот человек, из-за которого весь проект эфирного генератора пошел псу под хвост. Беда, которая свалилась на мою голову и подчинила себе всю лабораторию, смешав все планы в один комок. «Приветики, любимый. Давно мы не виделись», однако она наклонила голову на бок и улыбнулась. «Черт тебя побери, демон», я выругался и сплюнул. Кого я хотел увидеть меньше всего, лично явилась ко мне в подсознание. «Ну что так грубо со мной?» Она мило наклонилась, но меня это только еще больше взбесило. «И этот, говорит, та, кто испоганила всю мою жизнь, испортила все, что я делал. Твоя цель была опасна для мира, она могла дать ему свободу. А это не то, что я могу просто так допустить». Ее речь была подобна меду, который был разведен дегтем. «Свободная энергетика – это развитие человечества, а не его омертвение, как на бензиновой игле. Да, что я перед тобой распинаюсь, ты же и сама это знаешь. Дьявол во плоти, который не желает ничего хорошего людям. Все ты, верно, говоришь, но планам твоим не суждено сбыться», – говоря, она грациозно пошла по воде, от каждого шага расходились аккуратные волны. «Не приближайся ко мне, создание ада», – частички страха закрались в мой голос. Я попятился назад, споткнулся, упал, Пополз, лишь бы подальше от этой твари. Твои слова, елей на моих ушах, а этот страх... Она взвизгнула от восторга и зашагала быстрее. Демониса, блин, а я и забыл, как с тобой надо обращаться. Рваный смех сорвался с моих губ. Чего? Она остановилась в непонимании происходящего. Где у меня в памяти остались частички Святого Писания? Я коварно улыбнулся. Стой, подожди, остановись. Я поняла, я буду себя хорошо вести. Честно, волнение и страх отобразилось на ее лице. Она упала на колени, моля о пощаде. Демон обещает себя хорошо вести. Хах, смешно, да и только. Именем, я внезапно растерялся, а как его имя? Ну, короче говоря, его именем изыди сила нечистая. Это так не работает. Забыл имя? Неужели ты действительно забыл его имя? Она залилась радостным смехом, а на меня накатил страх. Секунду назад ему было смешно, а сейчас тебе страшно. Очень страшно. А все почему? Она покачала головой. Потому что ты забыл единственную вещь, которую тебе стоило помнить, человек, теперь меня ничто не остановит. Нет, глава 30, кульминация. Громогласный крик вознесся к небесам, но так и не достиг их. Я сплюнул. Это конец. У меня больше нет какой-нибудь возможности противостоять ей. Слабая искорка загорелась внутри моего сердца. Чего ты хочешь от меня? Сквозь зубы, проговорил я. Ничего. Ты и так уже всецело мой. Она присела рядом. А я не мог даже пошевелиться. Из какого это момента? С самого начала, прямо с того момента, как тебя поглотила идея создания идеального источника энергии, абсолютно бесплатной энергии для всех людей. И что же плохого в идее сделать всех счастливыми и независимыми от электричества и его добычи? Проблема не в электричестве, не в нефти, не в оружии как таковом. Она замолчала. А знаешь, в чем же проблема? Я мотнул головой. Проблема в тебе. Она ткнула пальцем мне в грудь. Да и во всех других людях. Если бы я не вмешалась, то с эфирным реактором люди бы просто уничтожили Землю, схлестнувшись в новой войне. Она прислонилась ко мне и провела пальцем по моей щеке. Понимаешь, о чем я? Она склонилась на ухом и прошептала, я спасла мир, но тут же отстранилась и поднялась на ноги. Так, о чем это я? Она изобразила задумчивость. Ах, да, поэтому ты тут у нас главный злодей, профессор. А я никакая не демонесса, а ангел, сошедший с небес, для спасения всего мира, чтобы весь мир продолжал мучиться и страдать. Какой ты догадливый, но история запомнит меня, как самую добрую и миролюбивую женщину столетия. Она засмеялась, элегантно прикрыв рот ладонью. Я до тебя когда-нибудь доберусь, проскрежетал я, сквозь зубы, сжав кулаки. Сначала вернись на землю, дурень, но зло и так пропитало твое сердце. Можно сказать, что я уже победила, гадство. Ну, ладно, я пошла, всего плохого. Она помахала рукой на прощание, мило улыбаясь, и растворилась, словно черный туман. Я плюхнулся на спину, смотря в безоблачное небо своего подсознания. В каком дерьме я все-таки оказался. Думал, что одумался и смогу начать нормально жить без сожалений. Усталый вздох. Вся моя жизнь – это одна большая ошибка, за которую я буду еще очень долго расплачиваться. Моя цель состояла в том, чтобы дать людям безграничную энергию, даровать им свободу. Но нужна ли эта свобода людям? Смогут ли ей воспользоваться бедняки и попрошайки? Или все закончится очередной войной и властью новых правителей? Насколько же бесполезной и бессмысленной была такая цель? Страшно представить, что могли бы сотворить военные инженеры с невероятно компактным и безграничным источником энергии. А ведь все последние технологии упирались только в ограничения источника питания. Уже сейчас есть и экзоскелеты, и лазерные пушки, и много чего еще. Атомная бомба уже была способна стереть человечество в порошок. А что будет с эфирным реактором? Я представил себе вероятное будущее. Руины разрушенных до основания городов. Километровые воронки выжженного базальта. Пепел и прах, вздымаемый ветром, разлетаются по опустошенному миру. Бесчисленное множество непогибших, а сожженных в пыль людей. Меня пробрала дрожь от представленного. Постапокалипсис, в котором небольшая коробка, взрыва которой хватит для уничтожения целой страны. Но это уже следующий шаг, оружие, основанное на эфирном диссонансе. А как далеко зашли разработки эфирного генератора? Я напряг память. Первый прототип я лично разработал. Он получился не совсем удачным, от проектной мощности в 100 Вт. Он выдавал всего 10. Но применяя нехитрые преобразования, его можно улучшить до модели, рассчитанной уже на 10 киловатт, а это уже пугающая мощь. Однако я пошел дальше и развил свою теорию, построив эфирный генератор, 100-киловаттная установка по выработке дармовой энергии, от которой запитали всю лабораторию. После нее и появилась она. Исследования застопорились, а вскоре меня по-тихому убрали из проекта. Но что я успел оставить после себя? Чертежи нескольких моделей генератора, планы по разработкам реактора, наброски будущих проектов. Но это все ерунда. Мой дневник. Черт, я не успел его уничтожить. Когда до меня дошло, что готовится заговор, я не успел сделать самое главное – надежно обезопасить сохранность непроверенных гипотез и предположений. Если они доберутся до этих данных, они рано или поздно могут просто разнести материковую плиту земной коры к чертям собачьим, и уже будет поздно что-нибудь делать. Эта демонесса говорила о том, что защитила мир от появления изобретения эфирного реактора, но что-то я не доверяю ей. Мне не верится, что она полностью уничтожила мои записи. Через некоторое время какой-нибудь элемент всплывет, и все, пиши, пропало. Пока эти данные вообще существуют в каком-либо виде, Земля подвергается огромной опасности быть уничтоженной. Я должен завершить начатое, уничтожить все наработки, только тогда я смогу освободиться от этого груза прошлого. Я обратил внимание на то, что до сих пор нахожусь в своем подсознании. Странно, даже подозрительно. Только я подумал о том, что хорошо было бы уже проснуться, как мое тело оторвало от водной глади и понесло с бешеной скоростью вверх. Вспышка, и я очухиваюсь в реальности. Медицинский блок, все те же белые стены. Я потянулся и встал с койки. Какие у меня там были планы? На помойку только их можно теперь выкинуть. Когда я, наконец, восстановил память и осознал практически всю ситуацию, осталось всего несколько моментов. Что это за корабль? Почему именно я подобрал интерфейсы? Что это за сила императора? Панель быстрого доступа, почему ты у меня появилась? Император, вы активировали данный функционал, нарушив работу симбионта механоидов. Понятно, что ничего не понятно. Однако теперь становится ясно, что это за огромная сфера с кубом внутри. Это было визуальное представление внутреннего устройства этого артефакта. Я ведь все правильно думаю, именно император. Хаем, отныне называй меня профессором. Так точно, профессор. Я оглянулся, никто так и пожаловал в медблок, несмотря на то, что я очнулся и должен был отправиться какой-то сигнал об этом. Но это в принципе не критично, значит, я пойду им навстречу. Обнаружено изменение в памяти носителя. Сканирование поверхности. Опять какие-то системные сообщения, их появление меня настораживают, но вроде бы ничего серьезного. Я вышел из медицинского блока и отправился на капитанский мостик. Прошлый раз именно там происходила встреча. Округлые коридоры сменялись друг за другом, пока я добирался до рубки, а на моем пути так и не встретился ни один человек. Это весьма странно. Рассчитал несколько предположений о том, чем это могло быть вызвано, но все теории оказались на грани абсурда. Что-то нехорошее творится, это точно. Активировать режим повышенной готовности к внезапной атаке. Будет исполнено, профессор. Открылся портал, из которого вылетело несколько небольших круглых дронов, которые принялись кружиться вокруг меня. Затем цвет интерфейса сменился с зеленого на желтый. Круглая волна пробежалась из центра тактической карты. Сканирование окружения, я так понимаю. Это все меня немного успокоило, но ослаблять бдительность нельзя. Несколько поворотов, и вот я в шаге от мостика, всего одна дверь отделяет меня от него. Глубокий вдох и медленный выдох. В воздухе витает напряжение, нервы накалены до предела. Я, максимально собранный и готовый к любому развитию событий, осторожно подхожу к двери. Та медленно открывается. Капля пота медленно стекает по виску. Я заглядываю внутрь помещения. Взгляд с бешеной скоростью обшаривает пространство. Никакого персонала нет на месте, только на небольшом диванчике за тем самым столом сидит дипломат. А где все люди? Поинтересовался я, стоя в проходе. Отдыхают в своих каютах. А вы не стойте там, присаживайтесь. Он похлопал по месту на диване рядом с собой. А свет в коридорах? А как же вы? Задал я следующий вопрос, подходя к столику. А чего энергию экономить? Эфирный реактор все равно заглушить нельзя, со спокойным выражением лица сказал он, а я тут же сел на диван от удивления. Эфирный реактор? Заикаясь, спросил я. Да, а что в этом такого? Недоумевая, ответил встречным вопросом дипломат. Я закатился истерическим смехом. Я, значит, тут распереживался за свою родную планету, что с ней будет, когда на ней начнутся попытки создания эфирного реактора, а вы говорите о данной технологии, словно она уже стала обыденностью. «Да это просто смешно», — улыбаясь, сказал я. Чашка с напитком выпала из его руки и с шумом разбилась на множество осколков, ударившись об пол. Взгляд дипломата стал острым, словно стекло. «На вашей планете ведутся разработки эфирного реактора», — с тяжестью в голосе произнес он, а мне стало не по себе от его тона. «Да», — с комом в горле сказал я. Дипломат вскочил, еле заметное движение, концы его одежды взмывают вверх, а перед моим носом оказывается дуло двух пистолетов. «Это действительно...» «Правда?» – он дернул пистолетом. «Отвечай, да, все так, в одной лаборатории идут секретные разработки», – ответил я, находясь в напряжении. «Смогу ли я увернуться? Это плохо, довольно плохо». Он опустил пистолеты. Несколько сотен лет назад на территории Альянса в одной лаборатории проводились исследования в этом направлении, после чего произошел какой-то инцидент, и вся система была уничтожена. С тех самых пор любые разработки, связанные с эфиром, находятся под строгим контролем. А тот реактор, что стоит в этом корабле, результат изучения руин древних. На самом деле, это артефакт, который неизвестно по каким принципам функционирует. Существует версия о том, что энергию он черпает из эфирных потоков, поэтому его и обозвали эфирным реактором. Таким образом, нам нужно как можно быстрее добраться до моей планеты, пока не случилось непоправимое. «Это нужно тебе, а не мне», — дипломат хитро улыбнулся, «но я вижу в этом очень перспективное дельце. Поэтому, как капитан этого корабля, заявляю, мы доставим тебя на твою планету и поможем. Но помнишь про тот контракт, которым мы тебе предлагали?» «Конечно. Так вот, мы помогаем тебе, а после чего, ты помогаешь нам. И маленьким бонусом идет информация о силе императора. Идеальное прямо предложение. Где-то обязательно будет закопана какая-то подстава», я тяжело вздохнул, «но у меня нет другого выбора. Давайте ваш контракт, капитан». Он протянул мне тот же планшет, хитро улыбаясь. Вот и показался его характер, поэтому лучше хотя бы прочитать договор. Я внимательно изучил документ, а затем еще раз его перечитал. Но какого-либо подвоха там не оказалось, и составлен он был вообще просто. На одном листе находилось несколько строчек нашего соглашения. Я поставил подпись, вернул планшет и в свою очередь также хитро улыбнулся. «Капитан, пора отправляться, время не ждет». Уже небольшой толчок, затем корабль слегка качнуло во второй раз, и я понял, что мы только что вышли из червоточины. «Вот это твоя планета». Он мотнул головой в направлении смотровой площадки. Я встал и посмотрел на небесное тело. Огромный синий шар, на котором расположились зелено-коричневые материки, поверхность всюду окутана облаками, видны циклоны и антициклоны. На побережьях и в заливах синее море превращается в бирюзовое. На темной части видны линии из желтых точек населенных пунктов, точнее их уличного освещения. Потрясающее зрелище, первый раз вижу Землю, да и вообще планету из космоса. Красивая планета, но видал и поболее завораживающие. Ладно, как я должен высадиться на поверхность? Точные координаты известны? Он вытащил из дивана широкий планшет. Тот для договора не идет ни в какое сравнение с этим. На дисплее отобразилась схема планеты, какие-то столбики с информацией, несколько разверток поверхности. Так куда тебя высадить? Я отлепил глаза от информационного экрана и задумался над вопросом. Нужно где-то вот сюда. Я ткнул пальцем в карту. Вместо всей планеты развернулся сектор, который я указал. Я внимательно изучил рельеф, чтобы сориентироваться и найти точку, из которой будет удобно попасть в лабораторию, примерно вот здесь. Отлично, замри на секунду, сказал капитан и хлопнул меня по плечу. Я затаил дыхание, как пространство исказилось. Меня свернуло в три погибели, живот скрутило. Я почувствовал головокружение и не заметил, как очутился на земле. Свежий ветерок обдувал лицо и колыхал волосы. Запах диких цветов, грязи и металла. Я осмотрелся, где оказался. Очень надеюсь, что не была совершена какая-нибудь досадная ошибка, и меня зашвырнуло не в ту часть материка. Хотя нет, все верно, я нахожусь на том холме, под которым располагается исследовательская база. Я коварно улыбнулся и в глазах заиграл озорной огонек. Нужно пробраться на свою же базу и уничтожить образцы эфирных генераторов, говорите? Это запросто. Активируем режим штурма на панели быстрого доступа. Создаем экзоскелет с поглощением колебаний. Отключаем физическую броню, оставляя только энергетический щит. Берем в руки электромагнитную пушку, настраиваем на режим точечных атак. Теперь поработаем над внешним видом. Белый халат и защитные очки. Отлично, можно приступать. 5-й подземный уровень. Кабинет директора лаборатории. Мадам, все воины укомплектованы и готовы к бою. Оборонительные системы запущены и функционируют нормально. Капсулы с 3-й по 8-ю подготовлены к погружению. А с запуском эфирного реактора возникли трудности. Глава инженерного отдела утверждает, что устройство не завершено и запуск приведет к взрыву, отчитался посыльный. Хорошо, все идет по плану. Нам остается только ждать и надеяться, что рыбка клюнет на крючок. Она облизнулась и сложила руки домиком. Подземный толчок, приглушенный грохот, канонада выстрелов, крики и взрывы. Игра началась, прошептала дама, поднялась и размеренным шагом направилась вглубь лаборатории. 1-й подземный уровень, главный вход в лабораторию. Огромные ворота закрыты и замаскированы под скалу. Небольшой силуэт ученого на фоне этих громадин выглядит ничтожным. Открыть главные ворота, прокричал безумец, но ему так никто и не ответил. Тогда вы сами напросились. Пушка, находящаяся в его руках, начала светиться и медленно набирать мощность электрического разряда. Ротор завращался с бешеной скоростью, накапливая неудержимую мощь, так что маленькие искорки и разряды тока вырывались из корпуса электромагнитной пушки. Мощный импульс энергии между металлическими створками и оружием образуется огромная электрическая дуга, которая нагревает до красна материал. Краска обугливается и, сильно дымя, улетучивается. По раскаленному металлу пляшет множество молний. Оплавленный металл стекает вниз. Запоздало активируются системы обороны базы. Несколько турелей и ракетных установок поворачиваются из панелей в скале. Раскручиваются пулеметы. Стартуют самонаводящиеся ракеты. Множество снарядов устремляется на одного маленького человека и, не долетая метра, расшибаются об силовой щит. Заряды детонируют, пули мнутся. Стоит грохот, а взор закрывают огненные шары от взрывов. Боезапас пулеметов медленно подходит к концу, ракеты вылетают вторым залпом. Серия огненных вспышек, но молнии как ни в чем не бывало, продолжают плавить главные ворота. 3-й и последний залп ракет, уже с кумулятивными зарядами, так как они были отложены напоследок. Несколько направленных взрывов, шквал из пуль затих, турели израсходовали собственные запасы снарядов. Внезапно электрические разряды исчезают, только клубы пыли летают на месте сражения. Неужели враг побежден? Нет, так не пойдет, слишком долго. Уж лучше ракетницей поработать, раздается голос из центра бойни. Пыль потихоньку рассеивается и взору наблюдателей предстает абсолютно невредимый человек в белом халате с огромной ракетницей на плече. Ракета с ревом срывается с пускового механизма и тут же врезается в оплавленные ворота. Огромный взрыв заполняет собой все пространство перед скалой. Створки ворот разрывает на куски и уносит внутрь ангара ударной волной. Крепление вырывает с кусками бетона. Каменная площадка полностью разворочена и уничтожена, кроме небольшого островка, на котором под защитным барьером стоит человек. Небольшой силуэт на фоне причиненных разрушений срывается с места и одним прыжком долетает до полуразрушенного ангара в скале. Его спокойный шаг железным молотом проходится по нервам всех людей, что видит его на камерах видеонаблюдения. 3-й подземный уровень. Пункт управления оборонительных систем. Монстр. Чудовище. Демон, который разнес в пепел центральный вход, и он медленно идет к нам. Что за чертовщина происходит? Кумулятивные снаряды даже не долетели до него, впрочем, как и другие ракеты. У него какой-то барьер. Нужно придумать, чем его сбить. Чем? Шмальнем по нему ядеркой и все, дело в шляпе. Ты в своем уме? От базы в таком случае тоже ничего не останется. 2-й подземный уровень. Коридор. Пули летели на высокой скорости, но все равно разбивались об силовой барьер. Автоматические турели опустошали свои боезапасы одна за другой, но не наносили никакого урона. Пол оказался завален гильзами и скомканными кусочками свинца. В воздухе летал запах гари и пороха. Невредимый человек в белоснежном до сих пор халате продвигался шаг за шагом, аннигилируя любое сопротивление и сжигая всю электронику и все наработки исследователей эфира. Комната за комнатой обращались в пепел, коридор за коридором заполнял дым от пожара, этаж за этажом опустошался от ценных документов и данных. Тщетные попытки отбить форсированную атаку заканчивались ничем. Ни ядовитый газ, ни роботы-камикадзе, ни обвалившийся потолок не могли остановить единственного нападавшего. Несколько спасательных капсул уже было использовано, отправив счастливчиков в путешествие по подземному туннелю в точку выхода на поверхность в 10 километрах от базы. Но это никак не отменяло того факта, что всей организации будет нанесен очень серьезный урон, от которого просто так она не оправится. Где-то в глубине базы, сколько нужно времени, чтобы запустить эту штуковину, и она как можно сильнее рванула. Это чистой воды безумие, реакция абсолютно непредсказуема. Может взорваться, как водородная бомба, а может просто развалиться на части, без каких-либо эффектов. Ты хочешь сказать, что на этой базе даже нет того, что можно взорвать? Да, она строилась максимально безопасной. Сердце дамы предательски ёкнуло, предрекая скорую гибель. Она сорвалась с места и бросилась к спасательным капсулам, доверяя своему шестому чувству, которое не раз спасало ее жизнь. Поворот, прямой участок дороги, поворот. Она влетает в комнату на самом низшем этаже и запрыгивает в капсулу, которая выстреливает и уносится далеко от базы. До капсулы долетает ударная волна от базы. Кто бы мог подумать, что ты предугадаешь все мои действия. Но вот предчувствия у тебя абсолютно нет, пробормотала она своему врагу. Кратер выжженной породы остался после орбитального выстрела на месте 12-уровневой базы. Сначала я хотел руками зачистить каждый этаж, но потом, продумав разные варианты, остановился на том, что нужно сделать вид, будто я буду полностью уничтожать все содержимое базы в одиночку, а на середине пути резко отступить и выжечь все одним ударом. Кто знает, какие ловушки мне приготовила эта тварь. Вполне вероятно, что в глубине базы находилась какая-нибудь бомба специально для меня. Но для мощного взрыва можно использовать и прототип эфирного реактора. Работать он точно не будет, а вот хорошенько рвануть может, с определенной вероятностью. Таким образом, основная часть работы завершена, осталось только поймать тех, кто сбежал с помощью спасательных капсул. Жестоко уничтожать столько народу вместе с оборудованием, но как по-другому сохранить тайну? Я бы сказал, бесчеловечно все это, но еще более бесчеловечно будет допустить попадание этих разработок в мир не через тех людей. Я перенесся к местам выхода на поверхность подземных путей и разрушил сами туннели, мощным выстрелом. Последняя проблема – это те капсулы, которые уже прибыли. Боюсь, что я не смогу отыскать тех, кто в них сбежал. Я подошел к массивному сооружению из темного камня. Пирамида, точно такая же, как я видел в пещере. Но почему она здесь? Мощная волна сотрясла землю, по огромному сооружению побежали трещины. Каменные глыбы начали отваливаться и сыпаться вниз. Инопланетное сооружение на глазах рассыпалось на кусочки, превратившись из портала в руины. Я бросил плазменную пушку на землю. Ушли. Черт возьми, ушли. Но кто же все-таки стоит за этой демонисой, что ради нее готовы построить и разрушить отдельный портал? Я присел на траву и посмотрел на облака, плывущие по небу. Плохой я или хороший, нужно было убивать столько людей ради сохранения будущего, или никакой катастрофы не случилось бы, не уничтожая я лабораторию, ничего не понимаю. И как можно было прожить практически целую жизнь, так и не разобравшись в том, что плохо, а что хорошо? Сканирование поверхности завершено. Анализ. Обнаружен конфликт уровней доступа. Эфирные технологии доступны только пользователям уровня Кронг и Кунг. Проверка на альтернативные условия. Уровень персонажа в игре, искажающий реальность, ниже 250 уровня. Конфликт не удалось разрешить. Блокировка функции симбионта. Блокировка функций панели быстрого доступа до достижения необходимых условий. Интерфейс пропал, словно его никогда и не было. Глава 31. Преобразование. Черт, сквозь зубы вырвалось у меня. Кошки скреблись на душе, а сердце болело от утраты. Зачем я уничтожил дело всей своей жизни? Потому что это угрожало жизни на всей Земле. Или я жил ради счастья людей? Что было бы лучше в данной ситуации? Попытаться мирно свернуть разработки или просто уничтожить лабораторию? С одной стороны первое, с другой второе. Черт, я схватился руками за голову. Это внутреннее противоречие терзало и гложило меня изнутри. Стоило ли восстанавливать память ради этого? Стоила ли вся эта затея? Или лучше было бы сейчас находиться на магократической земле и, отразив нападение императора, устроить свою жизнь там? Сколько было возможностей, и сколько из них я потерял? Я скрежетал зубами и готов был биться головой об стену от тех мук, что терзали мой разум. Как выбрать правильное действие среди тысяч других поступков? А если учитывать нестандартные решения, то какой из миллиардов вариантов я должен признать оптимальным и выбрать именно его? Я рвал волосы на голове, искал варианты, но не находил. В один момент меня посетила одна забавная мысль. Я тихо засмеялся и, опустив руки, разлегся на траве. Просто лежал и смотрел в небеса. Что делать? Кажется, этот вопрос вечен. Покуда будет человек, до тех пор будет существовать и он. Но самое главное не это, я нашел ответ на него. Не самый лучший ответ, но мой ответ. Оптимального варианта не существует, и никогда не будет существовать. Только в достаточно дискретных и простых играх может быть математически наилучший вариант. В реальности такого не будет никогда. Я не всесильный бог, чтобы просчитать все варианты будущего и выбрать оптимальный, то есть наилучший. Чем больше я узнаю параметров, тем более и более хорошие варианты будут открываться для меня, но все параметры я не смогу узнать никогда. Как вообще можно учитывать то, что в другой вселенной бабочка махнула крыльями? Но это нужно для поиска наилучшего варианта. Но не это нужно, надо просто делать то, что в моих силах и думать о том, что может быть что-то неизвестно. Ключевые слова здесь, это делать и думать. А чем я занимался последнее время? Ерундой сплошной. Когда думал, то ничего не делал, а когда делал, то не думал ни о последствиях, ни о цели. И это происходит с человеком, который смог создать супертехнологичный эфирный генератор, человеком, который имеет 23 очка интеллекта, но не умеет этим совершенно пользоваться. Безобразная ситуация, а если задуматься о моем использовании силы императора, то она становится еще более печальная. Так бездарно потерять такой мощный инструмент. Но вот нужен ли он был мне, я мыслю словно ребенок, которому дали попользоваться крутой игрушкой. Одновременно может и да, и нет, смотря, чего я хочу от жизни, и чего я хочу. Сложный вопрос. Человек без цели обречен на терзание, но ведь у меня была цель. Почему я перестал к ней стремиться и пытаться ее притворить в жизнь? Сейчас в моей голове воспоминания от двух жизней, которые как-то смешались в единое целое. Воспоминания отчисленного студента и воспоминания профессора. Но что-то лежит на поверхности, но постоянно убегает от меня. Я что-то забыл? Нет, не то. Точнее будет сказать, что полностью ли я восстановил память. Эта мысль поразила меня своей простотой и очевидностью, но я так и не проверил ее. Пробежался по воспоминаниям и тут же заметил то, что большинство моментов размытые, а некоторые и просто отсутствуют. Следовательно, память я восстановил не полностью, из-за чего и этот диссонанс в понимании реальности. Хотя, что за диссонанс? Почему возникает противоречие там, где его не должно быть? Что-то тут не так, логическая основа, правильность рассуждений, идеалы и цели, и почему они так кардинально отличаются. Я задумался, и тут же мысленно ударил себя в лоб, от своей бестолковости. Откуда взялась эта память? Она была искусственно создана, для того чтобы пленить профессора и максимально ему помешать. Следовательно, нужна полная противоположность, которая только на поверхности выглядит ничем не примечательна и безвредна. Ведь кто его знает, сколько всяких хитростей и подлянок спрятано на самом деле в моих воспоминаниях. Можно предположить, что были заложены какие-нибудь неправильные ориентиры жизни, из-за которых ничего хорошего в будущем меня не ждало, но все-таки интересно, почему я вырвался из этого всего и смог частично восстановить память. В принципе, такая версия многое объясняет. И мои ошибки, и почему выперли из института, и почему количество интеллекта не соответствует реальным действиям. Осталось понять, как действовать в данной ситуации и как устранить эту проблему с разумностью и использованием всех ресурсов разума. Ресурсов разума. Можно попробовать провести аналогию с компьютерным вирусом, который пожирает ресурсы процессора ради того, чтобы заниматься какой-то деятельностью, отличной от той, что владелец компьютера занимается. Проблема в том, что я даже малейшего понятия не имею, как работает человеческий мозг, что уж говорить о поиске вирусов разума. Таким образом, мои размышления зашли в тупик, и это не есть хорошо. Так, а где оставшиеся воспоминания профессора, вернее меня, или все-таки профессора? Очередная головоломка. Вот как мне себя воспринимать, как студентов, который не должен был существовать, и который открыл в себе воспоминания профессора, или как профессора, который был заточен в тело подростка, с воспоминаниями подростка, а это были созданные искусственно воспоминания или все-таки живого человека, черт возьми, я не знаю ответ на этот вопрос и множество других вопросов, но мне нужно что-то делать, сидеть сложа руки и глядя на небо, нельзя, потому что может произойти непоправимое, а лучше действовать и в будущем не жалеть о том, что я бездействовал, но сначала нужно закончить самокопание, чтобы полностью разобраться в своем глубоком внутреннем мире, с множеством сюрпризов, как оказалось. Помнится, я по стечению обстоятельств смог попасть во внутренний мир, который я тогда обозвал подсознанием, но мне кажется, что это нечто большее, чем просто фантазия мозга о том, как он внутренне устроен. Думаю, что мои действия покажутся глупыми со стороны, но когда это меня вообще останавливало, я сел в позу лотоса, сделал серьезную мину и попробовал сосредоточиться. Медитация. Рядом со мной раздался голос капитана корабля: «Не смеши меня, поднимайся и давай перейдем ко второму пункту нашего договора, где ты помогаешь нам», сказал он и выдержал небольшую паузу. Сейчас он вероятнее всего хитро улыбается, хоть я и не вижу его лица. Что сейчас важнее, попытка освобождения от слабоумия или выполнение условий контракта? Что я туплю? Конечно, первый вариант во много раз важнее. Что, молчишь? Хорошо, подожду немного, но мое терпение не безгранично. Тем временем, я уже практически и не слушал, что он говорил, а полностью сосредоточился на внутреннем мире. Прочувствовать, как протекают потоки энергии, как проходит кровь по венам и артериям. Еле-еле уловимая энергия жизни перемещается по меридианам. Хотел бы я так сказать, но ничего абсолютно не ощущал, кроме сырости и холода травы, на которой я сидел, шум ветра, аромат цветов и дыхание рядом стоящего капитана. Странно, и как я смог прокачать так свое восприятие, что смог его услышать, очень странно. Но нужно продолжать, хоть и первая попытка с треском провалилась. Сосредоточиться, сконцентрировать и попробовать погрузиться во внутренний мир. Давай, ну же, я смогу это сделать. Слышал, что нужно расслабиться, но я зачем-то наоборот решил напрячься всем телом, каждой мышцей. Глубокое дыхание заставляет легкие раздуваться до огромных размеров, прогоняя потоки воздуха через них. Разум постепенно очищался от всяких мыслей, фокусируясь на одной простой задаче – сидеть и игнорировать внешние раздражители. Сознание поблекло, в ушах зазвенел непонятно откуда взявшийся шум, но остатками разума я смог разобрать непонятное сообщение. «Желаете войти в мир подсознания?» «Да», – тихо прошептал я и только успел заметить, как теряю контроль над телом, которое словно тряпичная кукла повалилось на землю, после чего проваливаясь во внутренний мир. И что с ним, не так, убиться, что ли решил, чтобы не выполнять контракт? «Ты у меня просто так», — донеслось до меня приглушенная речь капитана, как она полностью сошла на нет, а я обнаружил себя стоящим на той самой водной глади. «Ну, здравствуй, подсознание, сейчас мы будем тебя прочесывать на наличие закладок от производителя этой памяти. Не знаю, правда, как буду это реализовывать», — я осмотрелся по сторонам. Водная гладь тянется до самого горизонта, боюсь, что она может оказаться не просто очень большой, а вообще бесконечной. Но эти проблемы не должны меня остановить. Я прислушался к окружающей действительности и попробовал уловить какие-либо колебания пространства, авось сработает. Сначала ничего не было, но потом я случайно заметил тихое веяние ветра, которое что-то нашептывало мне. Я осторожно определил направление и пошел к источнику, словно цепляясь за этот еле заметный поток. Шаг за шагом, приближаясь к цели, я все точнее ощущал уже не маленький канал информации, а толстый жгут, за который получилось ухватиться, словно за канат, и двигаться точно к источнику. Возможно, я двигаюсь в неправильном направлении, но стоит попробовать, возможно, я близок к своей цели. Путь по поверхности закончился, и я нырнул в океан мыслей и воспоминаний. Теплая вода хлынула в лицо, но я закрыл глаза и твердо держался за толстенную трубу, передвигаясь вдоль нее. Глубинные потоки пытались смыть меня в сторону, но я только усиливал хватку. Мне нужно добраться до цели и разобраться в моих внутренних проблемах. Другого способа выбраться из моей ситуации не существует, только упорным трудом и изменением себя, я доберусь до цели. Очередной шаг из тысячи таких же, но вдруг вода отходит в сторону, и я приземляюсь на сухой пол в голубоватой комнате. Я тут же осмотрелся и изучил обстановку. Полупрозрачные стены, мебели и каких-либо предметов интерьера нет, голые стены и такие же пол и потолок. За моей спиной перегородка между жидкостью и воздушным пузырем. Из всех объектов, наибольший интерес представлял странная подставка в центре зала и не менее таинственный шар на ней. Медленными шагами я приблизился к нему, соблюдая предельную осторожность.